Глава 14. «Что именно вы намерены делать?» — уточнила я. «Разве ты, такая умница, еще не догадалась?» — изогнул одну бровь Михаил. «Какие у тебя есть варианты?» «Вы хотите дать мне вольную?» — сузила я глаза, размышляя. «Верно», — кивнул Ларин. «Ты не похожа на рабыню и не должна ею быть». «Я так решил, Ольга». «Я, наверное, должна обрадоваться и благодарить вас», — произнесла я задумчиво, вглядываясь в князя. «Почему бы и нет?» — пожал плечами он. «Редкий барин вольно и даёт своим крепостным. Тебе я решил дать ее. «Спасибо», — прошептала я, раздумывая о том, что теперь будет со мной дальше. «Мне куда-то надо уйти?» «Куда? Я тут никого не знаю». «Только Михаила и Соню. Я даже успела как-то к ним привязаться, хоть и понимала, что вечно это длиться не будет. Я всего лишь служанка, а не член семьи Лариных, и это не мой век и не мое время. Рано или поздно это все закончилось бы для меня. Так почему не сейчас? Правда, никакой миссии я не исполнила, о которой твердила старуха из сна. Но, может быть, я просто не поняла, что сделала то, зачем меня сюда прислали. А теперь настал черед возвращаться домой. Или же меня ждут какие-то новые испытания? Боже, дай мне сил все это вытерпеть и пройти, оставшись живой и в светлом уме». «Что-то не видно по тебе радости», — нахмурился князь. «Ты не рада вольной, Оля. Ты больше не рабыня. Ты отныне свободный человек. Только сама бумага у меня в кабинете, и я дам тебе ее чуть позже. Этот разговор не должен был состояться именно сейчас. Я предполагал поговорить с тобой завтра и вручить тебе документ о получении свободы. Но так уж вышло, что мы затронули эту тему, и я озвучил свое решение уже сегодня. А вы не думали о том, что, когда я стану свободной и уже не вашей собственности, то... «Граф Романовский попытается повторить то, что произошло сутки назад», — с тревогой спросила я. «Сама я сразу же об этом и подумала, едва князь завел разговор о вручении мне вольной. Эта вольная могла стать моим смертным приговором, подписанным собственноручно князем. Неужели он этого не понимает? Или настолько уверен в том, что граф не повторит своего поступка? И то, что у него не получилось, может получиться со второй попытки. Мне опасно выходить даже просто за ворота этого дома. Зачем же мне тогда вольная? Для чего?» «Он не посмеет приблизиться к этому дому», — ответил князь, взяв паузу для раздумий. Мне показалось, что сам он в собственные слова не верит до конца. Просто говорит их для того, чтобы я успокоилась. «Ни в ком нельзя быть уверенным», — отметила я. — «Чужая душа потемки?» «Все так», — кивнул Михаил. «И о твоей просьбе защиты я помню. У меня есть идея, как тебе помочь. Но об этом я не готов говорить сейчас. Получение тобой вольной — часть этого плана. Но всему свое время, Ольга». «Какого плана?» — совсем испугалась я. «Полина была права. Моя жизнь уже решена князем. И вовсе не обязательно, что мне это решение понравится». «Всему свое время», — повторил Ларин. Он не готов был раскрывать карты прямо сейчас передо мной. «Ничего я из него сейчас не вытяну. Мне остается лишь гадать самой, дождать своей участи». «Вы хотите, чтобы я ушла из вашего дома?» — все же спросила прямо я. «Возможно, по реакции Михаила я смогу понять о его замыслах». «А ты бы хотела остаться, несмотря на то, что вольна теперь идти куда угодно?» — задал он встречный вопрос. Синие глаза князя ничего особенно не выражали. «Я бы осталась», — твердо и не раздумывая ответила я. «У меня там, за стенами вашего дома, никого нет. И мир таит для меня много опасностей. Мне только в этом доме безопасно и спокойно». Ларин ничего не ответил. Улыбнулся как-то грустно, а потом указал на дверь. «Ладно, мне пора коня проведать. Твой чудо-отвар здорово ему помог. Спасибо тебе за него еще раз. А ты ступай спать. Поздно уже. А завтра тебе предстоит приступить к своим обязанностям, коль пока ты все-таки вольную в руки не получила». «Как скажете», — тихо отозвалась я и покинула библиотеку.